Глава 13. Переход. 1. Что такое храмовый комплекс? Тот самый, который мы условились называть монастырем. Это большая, я бы даже сказал, огромная территория, на которой расположено множество различных построек. Это и храмы, и кельи, и хозяйственные и административные здания. И ни у кого из посторонних нет карты их расположения. Точнее, не так. Карта есть, на главном входе, том, через который внутрь попадают туристы и прихожане. Но она далеко не полная. На ней лишь то, что разрешено показывать. И отсюда вопрос. Если верить озвученному ранее правилу, артефакт должен быть именно на открытом для посещения месте. Должен, но не обязан. В любом случае, для начала стоит пройти внутрь, а дальше уже будет ясно, что делать. Ох, что-то я в последнее время начал слишком сильно надеяться на авось, а это опасно. Стянув шапку, я вежливо поклонился монаху у ворот и вошел внутрь. Вошел, сделал несколько шагов по направлению к главному храму и остановился. Справа от меня, шагах в 10, стояла Марта и беседовала с одетым в официальный наряд монахом. Слева, шагах в 25, за одной из статуй местного бодхи прятался Игорь. Ну что, все в сборе. Можно было и не уходить одному. Хмыкнув, я решил, что Марта точно никуда не денется, и, повернувшись к князю, помахал ему рукой, а затем жестом позвал к себе. Он далеко не дурак и должен понимать, что если я его увидел, то дальше прятаться бесполезно. Разведя руки в стороны, жестом показывающим, что у него нет в отношении меня плохих намерений, Игорь подошел и спросил. «Поссорились?» и добавил. «Ты ее не смей обижать». «Кто еще из нас ее обидел?» – парировал я. «Это не я сбежал. Ну, почти. Кстати, как ты сюда добрался?» «Не твое дело». Он посмотрел мне через плечо и, как я только что, помахал кому-то рукой. «Марти», – понял я, как только та подошла и встала рядом. «Что, мальчики?» – произнесла она. «Нехорошо бросать беззащитную девушку в чужой стране. А если бы тот таксист меня не сюда, а за город увез? Совести-то у вас хватит сейчас мне в глаза посмотреть?» «Ну, я не...» — произнесли мы с князем хором, но она остановила нас. «Не хочу слушать. У нас был план?» «Был. Александр, расскажи Игорю и давайте дальше без лишних приключений, хорошо? Не думаю, что Дмитрий Егорович будет рад узнать о происходящем». «Вы правы, Марта Андреевна, не буду», – раздался из-за моей спины голос папы, и я чуть не посидел, ощутив, что оказался в плохом приключенческом фильме, в который раз. «Дмитрий Егорович», – повернулся я к нему, – «рад вас видеть. Какими судьбами?» «Да вот, налаживаю международное сотрудничество. Думаю, побратать Нежнин и Лхасу. Будут города-побратимы. Сейчас связи с Китаем очень важны». Папа ухмыльнулся, видя, что мы трое прекрасно понимаем, о каких связях идет речь. «Решил вот лично проверить, как мои сотрудники работают». «Ясно», – протянул я, делая ударение на первую букву, и посмотрел на князя. «Значит, он все-таки тоже на папу работает. Вопрос. Зачем, если есть я? Разве что... А вот это уже очень нехорошо. Если Марта нужна для того, чтобы найти, я для того, чтобы достать, то Игорь для того, чтобы потом избавиться от нас. Только так вся эта чехарда складывается в ровную логичную линию. Мне же обещали оставить в покое. Так вот тебе и покой, Александр Андреевич». Подумав об этом, я внезапно понял, что у нас с Мартой одинаковое отчество. Интересное совпадение, но не больше. Ну что? Папа взял Марту под руку и посмотрел на нас с князем. Пройдемся? Расскажете, на какой стадии у нас переговоры? Пройдемся, кивнул я, глядя на скривившуюся Марту. Та с неохотой тоже кивнула, делая шаг, задернувшим ее за собой папой. Князь сжал губы в тонкую полоску и пристроился рядом со мной.